Глава 8. «Ах, да, конечно, сейчас положу». Засуетившись, я вскочила из-за стола и принялась накладывать в тарелку картофель. Мирон стоит за моей спиной и внимательно наблюдает за каждым моим действием, словно любуется чем-то эстетически прекрасным, этим самым вгоняя меня в волнение. Если ему не нравится, выгонит же. Вдруг еще разозлится. Он же никогда такого не ел. Привык по ресторанам ходить, а тут я со своей деревенской картошкой. Ну что ж, сам попросил, я здесь ни при чем. Это, конечно, не то, что вы привыкли употреблять, так? Домашняя стряпня? Зачем-то оправдываюсь, ставя на стол еще одну тарелку и приборы. В ответ получаю очередную обаятельную ухмылку. На этот раз я замечаю ямочки на щетинистых щеках миллионера. Боже, сейчас он выглядит еще сексуальнее, чем 5 минут назад. Но я должна понимать, что его внешность — это как приманка для аппетитной дичи. Умом понимаю, но сопротивляться сложно. Пахнет великолепно. Уверен, что на вкус еще лучше. Пойду руки помою. Мужчина покидает кухню на пару минут, затем возвращается обратно. Замечаю, что он успел снять пиджак и закатал рукава по локоть, обнажив свои крепкие, по-мужски красивые руки. Темная рубашка соблазнительно подчеркнула его мускулы, которые были натянуты как канаты под тонким шелком рубашки. Тренируется, наверное. Спортсмен. Как можно выглядеть так идеально? Везде успевать? Мне не понять, потому что у меня нет средств на подобное излишество. Мирон зрелый мужчина. Старше меня лет на 10, но выглядит молодо. Все же ему всегда присуща эта ледяная загадочность, как бы он широко не улыбался. От Доронина, как от ледника, веет холодом. Так что хочется обхватить себя руками и сжаться в комок. Дело в мощной ауре. Мирон довольно оглядел нашу скромную поляну, занял свое место. Что ж, если у нас тут наметился тихий домашний ужин, то я позволю себе пригубить немного вина. На стол с легким грохотом опустилась стеклянная бутылка с темной жидкостью в ней. Увидев это, я немного засомневалась и стушевалась. «Это очень дорогое и редкое вино. Ты должна расслабиться и обязательно должна его попробовать. Ты угощаешь меня, а я тебя. Идет?» Этими словами Доронин загнал меня в тупик. Пожалуй, он прав. Расслабиться не мешало бы. Не буду много пить, всего лишь полбокальчика. Для приличия. Мы вроде как начали ладить. Не буду портить момент. Мы пробуем еду. Для меня домашняя еда — чистый кайф. Курица получилась на славу. Я все до крошки умяла и удивилась, когда перевела взгляд, увидев, что тарелка Мирона уже пуста. Недоуменно моргнула. «Он что, выбросил все?» «Это было чертовски вкусно. Ты была права. Я перепробовал все кухни мира, но такой вкуснятины не ел никогда». «Чертяка! Да он мне льстит. Даже если и соврал, все равно мне приятно». Я скромно опустила взгляд, раскраснелась и улыбнулась. Не выбросил ничего, а правда съел. В этот момент я вдруг почувствовала себя нужной. Приятно, когда тебя хвалят за заслуги. Приятно, что мужчине понравилась моя еда. Пока Мирон возился со штопором, я встала из-за стола и забралась с ногами на подоконник. Не прошло и минуты, как мужчина разлил напиток по бокалам, заботливо протянул мне, предварительно чокнувшись. «У нас даже бокалы нашлись», — удивилась я, сделав первый глоток. «Да, представь себе. Друг подарил набор. По чистой случайности я его здесь оставил». «Понятно». Я сделала второй глоток, лучше распробовав вкус элитного напитка. «Ну как тебе?» «Божественно. Ничего никогда близко не пробовала. Вы были правы. Напиток богов». Сделала глоток и буквально с первой капли поплыла, словно лодочка по бурному течению. А со второго глотка язык стал заплетаться. Мирон довольно улыбнулся. Взял стул, повернул его спинкой ко мне, расставив ноги, оседлал его сверху, не отрывая от меня взгляда. Он смотрит на меня сосредоточенно, слишком пристально и внимательно, отчего становится немного некомфортно. Моя кожа везде, где только можно, покрывается мурашками. «Расскажи о себе», — неожиданно потребовал. «Не люблю подобных разговоров, просто потому что неохота погружаться в прошлое, вороша боль. Я мечтаю жить будущим, мечтаю, что однажды наступит тот день, когда в моей жизни не будет никаких проблем. Но больше всего на свете я мечтаю завести семью. Выйти замуж за хорошего человека и создать большую, дружную семью, какой у меня, к сожалению, никогда не было. Что рассказать? Вряд ли вам интересно будет, честно. Ты знаешь своих родителей?» Я сделала еще несколько глотков. Только благодаря вину продолжила этот непростой разговор. «Никогда не видела и не собираюсь знать». «Вот как? Не пыталась даже узнать?» «Нет». Качаю головой. Подтягиваю колени к груди, обвиваю ноги руками, глядя в одну точку. Становится больновато на сердце. Мне вспомнился разговор с нянечкой. Она рассказала мне, как сама лично подобрала с порога кричащую малышку, оставленную на крыльце приюта, завернутую в потрепанное одеяльце, и отнесла заведующей. Тетя Света, очень светлая женщина. Не зря ее так назвали. Света, потому что светлая. Она долго работала в приюте и стала для меня почти мамой. А потом, когда мне исполнилось 14, она ушла на пенсию, уехала за город, поселилась в частном домике и стала заниматься огородом, живя на свежем воздухе. Мне не хватает Светы. Хотелось бы с ней встретиться и навестить хорошего человека. Давно планирую вырваться за город, найти ее дом, пообщаться немного, спустя долгие годы, но все никак времени найду. «Анализ будет готов на днях. Я тебе сообщу об этом», — предупреждает Мирон. «Мне все равно». Нервничая, делаю еще несколько глотков, заглушая боль. Мы увлеклись разговором, я даже не заметила, как опустошила целый бокал, и не заметила, как Мирон налил мне еще один. Вино и правда вкусное, как тает на языке. После него становится хорошо, свободно, легко. Я давно не испытывала таких ощущений. Если быть точнее, вообще никогда. «Любишь так сидеть?» «Да, удобно. Всегда представляю, что меня кто-то обнимает. Мама, например. Это с детства привычка. Мечтала, что однажды родители вернутся за мной. Ждала их на подоконнике. Смотрела на дряхлую калитку сиротского приюта. Но они так и не пришли. Потом мне надоело ждать. А потом пришел он. Мой отчим. Меня удочерили, но я все равно не чувствовала себя нужной. Эти люди были чужие, и они заставляли меня работать на них. У нас была своя ферма. Потом его жена умерла. Вот как? Мужчина нахмурился, его глаза потемнели. Стали не темно-синими, а ониксовыми. Стоп, Ди. Понеслась. Неужели нравится быть такой жалкой? Соберись. Простите, много лишнего несу. Это все то вино, замотала головой. Не нужно меня жалеть. Я не плакса, я сильная, чтобы вы знали. Иди сюда. Вы что, вы... Без лишних слов Мирон встает со стула, отставляя его в сторону, уверенным действием притягивает меня к себе и крепко обнимает. Я утыкаюсь носом в ароматную грудь и понимаю, что сейчас полностью сдамся. Расклеюсь, как мямля. Не дай бог, еще разрыдаюсь на твердом мужском плече. Вообще хотелось бы. Хотя бы раз стать слабой женщиной, которую бы поддержал и пожалел сильный мужчина. «Сегодня я останусь с тобой. Сегодня ты не будешь одинока», — зашептал в мою макушку. Теплый ветерок скользил по волосам. Меня разморило сильнее, так что я перестала чувствовать свое тело. «Нет, мне уже хватило. Нет!» — дергаюсь. Мирон сильнее сжимает меня в объятиях. «Успокойся. Ты слишком устала, много выпила. Пора в кровать». Потерла с носом о мягкую рубашку, вдохнула его запах. Запах дорогого парфюма, власти. вина, немного табака, такой острый микс. У тебя есть в чем спать? Есть кое-какая одежда, но она повседневная. Сонно мурлычу в ответ, наслаждаясь теплом его восхитительного тела. У меня есть кое-что для тебя, сейчас принесу. Мирон отстраняется. Я собираюсь слезть с подоконника, неуклюже спрыгиваю вниз. Пошатнувшись, понимаю, что падаю. Ноги будто атрофировались из-за переизбытка вина в организме. Я лечу в сторону стола. Если бы не Мирон, если бы не его отличная реакция, я бы точно лоб об угол расшибла. Мужчина поймал меня в воздухе и жадно прижал к груди, издав хриплый смешок, погладив меня по голове. «О, этому столику больше не наливать».